Услышав это, Сюй Цин перестал думать о пальцах и достал пространственное кольцо Хуан Икуна. «Этот Хуан Икун, кажется, немного беден». Сюй Цин осмотрел кольцо. На нем, как и на кольце Сыма Лина, была метка. Кроме того, на пространственном кольце Хуан Икуна не было драгоценного камня, оно выглядело очень обычным. На этот раз Сюй Цину не нужно было отдавать приказы. Маленькая тень, постоянно следившая за Сюй Цином, быстро подлетела, поработала над перстнем, а когда посчитала, что достаточно, то поспешно выразила свою услужливость и спряталась. Очевидно, она помнила обещание Сюй Цина дать ей осколок запретного дхармического артефакта, если она будет хорошо себя вести. Впервые в жизни Сюй Цин одарил тень одобряющим взглядом. Этот взгляд заставил тень на мгновение оцепенеть, а затем она пришла в такое возбуждение, что чуть не потеряла равновесие. На земле мгновенно появилось несколько трещин, она была на седьмом небе от счастья. А вот предок алмазной секты был недоволен. Его тело из души молнии не могло перестать дрожать, сильное чувство опасности охватило его разум. Сюй Цин небрежно бросил взгляд на черный пруд, а затем поднял правую руку. Сила дхармы распространилась, окутав пространственное кольцо Хуан Икуна. С предвкушением он начал исследовать его содержимое. Но в следующее мгновение лицо Сюй Цина помрачнело, он нахмурился. Неужели этот Хуан Икун – поддельный небесный талант? Сюй Цин поднял голову и посмотрел в сторону двери темницы, чувствуя сильное недовольство. Дело в том, что в пространственном кольце Хуан Икуна, помимо нескольких бутылочек и баночек, а также нефритовой таблички, было всего лишь около 100 тысяч духовных талонов. Артефактов закона не было ни одного, как и всего остального, на что рассчитывал Сюй Цин. Сюй Цин считал, что любой ученик возведения основания в секте был богаче Хуан Икуна. Но когда взгляд Сюй Цина упал на два пальца, он понял, в чем дело. Неужели он потратил все свои сбережения на создание этих пяти пальцев? Сюй Цин вспомнил гордый вид Хуан Икуна, когда тот впервые появился и поднял пять пальцев. Он решил, что, скорее всего, так оно и было. Тоже бедняга, зачем было хвастаться своими сокровищами перед капитаном? Сюй Цин покачал головой, достал все бутылочки и баночки из пространственного кольца и начал их осматривать. Наконец, в его глазах появилось облегчение. Большая часть этих пилюль была предназначена для лечения, но в одном маленьком флаконе находилась пилюля, которую Сюй Цин узнал. Это была та самая пилюля для открытия отверстия дхармы, которые он нашел в кольце Сыма Лина. Не раздумывая, Сюй Цин достал ее, осмотрел и, убедившись, что она такая же, сразу же проглотил. Он знал, что эта пилюля необычна, и скорее всего использовалась небесным талантом в критический момент для прорыва предела. Но Сюй Цин решил, что лучше съесть ее сейчас, чем оставлять на потом. В следующее мгновение его тело сотряслось от грохота. 89-е отверстие дхармы, которое он долгое время подготавливал с помощью закалки души и совершенствования, мгновенно открылось, и еще больше силы дхармы разлилось по всему телу Сюй Цина. Действие лекарства не иссякло, и в этот момент оно устремилось к 90-му отверстию дхармы. Сюй Цин содрогнулся от удара, он отчетливо почувствовал, как 90-е отверстие дхармы сильно затряслось и начало покрываться трещинами. Эти трещины занимали примерно десятую часть его поверхности. Вскоре, по мере того, как лекарство высвобождало свою силу, трещин становилось все больше. 20%, 30-40. Сюй Цин тяжело дышал, изо всех сил пытаясь прорваться. Постепенно в области его 90-го отверстия дхармы трещины достигли 60%. К этому времени действие лекарства почти иссякло, и в конце концов, с трудом достигнув 70%, оно исчезло. Глаза Сюй Цина покраснели. Сейчас он ясно ощущал удивительную силу дхармы, содержащуюся в 90-м отверстии дхармы, а также чувствовал, как из 29,5 отверстий дхармы, начиная с 60-го, вырываются искры. Эти искры непрерывно собирались, словно пытаясь сформировать третий огонь жизни, но поскольку 90-е отверстие дхармы было открыто только наполовину, третий огонь жизни, хоть и продолжал конденсироваться, так и не смог сформироваться. Ранее Сюй Цин уже испытывал некоторое нетерпение, а теперь, когда до третьего огня жизни оставался всего один шаг, его нетерпение усилилось. «Сегодня я должен его открыть». Сюй Цин стиснул зубы и, достав идентификационный жетон, отдал приказ доставить сюда всех членов ночного голубя, захваченных другими управлениями. Как только Сюй Цин отдал приказ, Весь отдел убийств пришел в движение. Члены «Ночного голубя» из разных районов были доставлены в 176-й округ. Тюрьма 176-го округа превратилась в огромную черную дыру, поглощающую всех попадающих в нее членов «Ночного голубя». Таким образом, заключенные из «Ночного голубя» из разных районов продолжали пребывать. Когда наступил вечер, и небо окрасилось яркими красками заката, Сюй Цин, сидевший в позе лотоса, резко открыл глаза. В тот момент, когда его веки распахнулись, в его глазах вспыхнул яркий фиолетовый свет. Отверстия дхармы в его теле, начиная с 60-го и заканчивая 90-м, ревели, как раскаленные печи, извергая невероятное пламя, которое непрерывно собиралось внутри него. Через некоторое время у Сюй Цина появился третий огонь жизни. В тот момент, когда появился третий огонь жизни, тело Сюй Цина сотряслось, словно от раскатов грома. Он весь дрожал, и от него исходила ужасающая сила пламени, сметающая все на своем пути. Окружающие тюремные камеры мгновенно превратились в пепел, а стены – в черные кристаллы. Однако Сюй Цин заранее установил здесь множество защитных формаций, и сама тюрьма также была защищена формациями, поэтому колебания не вышли за пределы тюрьмы. В то же время, благодаря тому, что три огня жизни пылали в полную силу, над ними стал отчетливее проявляться небесный дворец. Была видна почти десятая часть его величественной структуры, с резными колоннами и нефритовыми стенами. Сквозь полупрозрачные очертания дворца виднелись парящие мифические звери. Сюй Цин предположил, что небесный дворец связан с формированием ядра. Огонь жизни пылает, освещая небесный дворец. Что именно представляет собой небесный дворец, Сюй Цин не знал точно, но он догадывался, что это короткое описание, скорее всего, описывает процесс преобразования возведения основания в формирование ядра. Три огня жизни. Сюй Цин поднял голову. Позади него парил фантом золотой вороны, издавая беззвучный крик. Ее огненный хвост, распространяясь во все стороны, сливался с огнем жизни, исходящим от Сюй Цина, образуя поднимающееся море огня. Мимо Сюй Цина пролетали искры в форме перьев. Если бы художник смог запечатлеть эту сцену, это было бы невероятно красиво. И если бы в этот момент здесь оказался посторонний, он был бы потрясен до глубины души, ведь, несмотря на то, что Сюй Цин, окруженный пламенем золотой вороны, не излучал никакого давления, одного его взгляда было бы достаточно, чтобы все на стадии возведения основания содрогнулись от ужаса. Более того, когда взгляд Сюй Цина перемещался, в нем появлялось нечто похожее на несравненную ауру святого потомка Юнь. Три огня жизни, одна лампа жизни, императорская техника. Это мощь пяти огней. А если добавить его яд, то он может сражаться на уровне шести огней. Такая мощь, несомненно, превращала его в непревзойденного мастера. Глава 239. Прибытие ловцов чудовищ. Видя, насколько Сюй Цин ужасен, тень задрожала, а предок алмазной секты внутри черного прута содрогнулся еще сильнее. Проявившись, он широко раскрыл глаза, а в голове у него звенело. Чего только не увидишь, если живешь долго. Этот демон Сюй точно настоящий дракон, именно так и пишут в книгах. Обладать таким непревзойденным талантом может только настоящий дракон-протагонист, а тот святой потомок Юнь. Возможно, он тоже, но это уже другая книга. Интересно, кто из этих двух драконов из книг сильнее? Страшно, страшно, страшно. Тень дрожала, ее эмоции были в смятении. Предок алмазной секты, что было редкостью, не стал насмехаться, а согласился. Он тоже чувствовал, что этот демон Сюй, с тех пор как принял его, шел вперед, становясь все более и более ужасающим. Хаэм, неужели у меня есть талант вести людей к величию? Став моим хозяином, он может подняться еще выше. Пока тени предок алмазной секты дрожали от ужаса, они услышали бормотание Сюй Цина. «Я все еще слишком слаб», — юноша прищурился, скрывая фиолетовый свет в своих глазах. «Не могу сравниться с тем святым потомком Юнь, который может подавить целую вершину». Сюй Цин покачал головой, чувствуя, что есть еще много областей, в которых он может совершенствоваться. «Мне нужно поторопиться и зажечь четвертый огонь жизни, а затем посмотреть, что происходит после 120 отверстий дхармы». Сюй Цин чувствовал, что все эти небесные таланты из семи сект остановились на 120 и не перешли к формированию ядра. Должна быть какая-то причина, а про 120 отверстий дхармы в нефритовой пластинке, которую он читал, было написано не так много. Но теперь, оглядываясь назад, он понимал, что на континенте древней славы такие люди не редкость. Хотя все они были гордостью своих сект, Сюй Цин все же чувствовал, что здесь тоже должна быть какая-то проблема или причина. Кроме того, мой яд может быть еще сильнее. Мне нужно много ядовитых трав, чтобы маленькие черные жуки их проглотили, чтобы они стали более устойчивыми и могли постоянно находиться в запретной ядовитой пилюле. А еще клинок великого рассвета. Эта возможность не может просто так исчезнуть. Мне нужно посетить больше храмов великого неба, чтобы попытаться постичь его. Получается, я действительно еще слишком слаб. Сюй Цин вздохнул, погасив только что вспыхнувшую гордость от того, что его боевая мощь превысила 5 огней. Предок алмазной секты, стоявший рядом, остолбенел. Он очень внимательно изучал выражение лица Сюй Цина, чтобы убедиться, не шутит ли тот. Но, осмотрев его, он обнаружил, что Сюй Цин, похоже, действительно так думает. Это немного ошеломило предка алмазной секты. Это еще слабо, черт возьми, еще слабо. Тогда что такое сила? Похоже, этот демон Сюй неправильно понимает, что такое слабость. Слабость, тень, стоявшая рядом, тоже была ошеломлена. Сюй Цин сделал глубокий вдох, его глаза наполнились решимостью. Раз я еще недостаточно силен, то нельзя слишком сильно раскрываться, Сюй Цин задумался, взглянув на тень на земле и на черный пруд, в котором находился предок алмазной секты. Эти двое сейчас были в полном шоке, их сердца были полны растерянности. Тень, добавь еще один слой к маскировке моей лампы жизни, а затем замаскируй 10 отверстий дхармы. Сюй Цин медленно заговорил, затем осмотрелся и взмахнул рукой. Вся огненная энергия вокруг мгновенно была вытянута и собрана в его правой руке, не оставив ни капли. Она превратилась в шар черного пламени, содержащий ужасающую силу. Сюй Цин сжал правую руку, и пламя мгновенно слилось с его телом, а окружающую темницу, из-за исчезновения пламени, мгновенно накрыло мраком. Сделав это, Сюй Цин достал из пространственной сумки множество формаций и заново расставил их вокруг. После того, как его карманы наполнились духовными камнями, он не стал скупиться на формации, купив их в большом количестве. Закончив, Сюй Цин спокойно отдал приказ: «Продолжайте приводить ночной голубь». Вскоре члены отдела убийств снова привели заключенных. Подойдя к темнице, они заметили разрушение вокруг. Хотя они были удивлены и шокированы, но не осмелились спросить. Так прошло 3 дня. Вызов альянса 7 сект 7 кровавым глазам, казалось бы, все еще был актуален, но на самом деле сердца небесных талантов альянса были полны подозрений, потому что они обнаружили, что Хуан Икун пропал. Перед своим исчезновением он сказал 2 вещи. Первое, что он сам разберется с Сюй Цином и остальным, нужно просто ждать результата. Второе, что он собирается бросить вызов 7-й вершине и им нужно просто ждать результата. Теперь, спустя несколько дней, 7-я вершина не показала никаких результатов, а Хуан Икун пропал. Это было очень странно, а еще более странным было то, что секта таинственной бездны, что было редкостью, никак на это не отреагировала. Поэтому, когда небесные таланты альянса 7 сект смотрели в сторону 7-й вершины и 176-го порта, в их глазах читались сомнения и опасения. То, что нельзя понять, часто объясняется недостаточным уровнем. Эти небесные таланты не были глупцами, они, естественно, понимали этот принцип. Кроме того, 7-я вершина не имела к ним никакого отношения, как и Сюй Цин, поэтому большинство из них не хотели вмешиваться в это дело. Но, как говорится, у дракона 9 сыновей, и все они разные. В итоге после того, как некоторые увидели такую ситуацию, они все равно не смогли отказаться от определенных выгод. Ведь дело Сюй Цина по поимке ночного голубя вызвало крайнее недовольство у некоторых небесных талантов альянса 7 сект. Не все небесные таланты альянса 7 сект имели дело с ночным голубем, но, очевидно, что не только Сыма Лин был крупным клиентом, желавшим купить питающих сокровища, но те, кто не хотел отказываться от выгоды, тоже ждали. Ждали врат ловцов чудовищ. Врата ловцов чудовищ не были самыми сильными в альянсе 7 сект, но по степени страха, который они внушали, не уступали секте парящих мечей. Эта секта всегда славилась защитой своих членов и странностью. Именно поэтому мало кто хотел связываться с ними. После многих лет общения с призрачными чудовищами, в глазах других сект люди из врат ловцов чудовищ были сумасшедшими. В отличие от сумасшедших из культа отверженного пути, которые, по крайней мере, совершали безумные поступки ради какой-то идеи, врата ловцов-чудовищ были другими. Альянс семи сект не мог понять их методов, и даже ученики врат ловцов-чудовищ не могли понять мысли друг друга. Поэтому врата ловцов-чудовищ не собирались оставлять дело с подавлением Сымолина просто так. Так и случилось. 5 дней спустя к порту Семи Кровавых Глаз подплыла одинокая духовная лодка. Это была духовная лодка, сделанная из костей. Лодка была относительно небольшой, всего около 10 метров в длину, с тонким корпусом, похожим на кость руки гигантского зверя. А по обе стороны от этой костяной духовной лодки, даже днем, можно было увидеть бесчисленные полупрозрачные руки-призраки, которые постоянно шевелились в море, словно весла. Под их непрерывным движением костяная духовная лодка медленно приближалась к порту секты. В отличие от прибытия Альянса Семи Сект, эта костяная духовная лодка прибыла очень вежливо. Она остановилась за пределами формации порта, и из нее вышла женщина в длинном белом платье с черными волосами, не спадающими до пола. Женщина выглядела молодой, с очень красивым лицом, но ее кожа была невероятно бледной, словно она много лет не видела солнечного света. В руках она держала зонтик, который был раскрыт над ее головой. Присмотревшись, можно было увидеть, что на зонтике были изображены бесчисленные лица призрачных чудовищ, которые плакали и смеялись, а иногда кусали друг друга. Выглядело это ужасно. Это зрелище заставляло сердца людей трепетать от страха, но всякий раз, когда женщина в белом слегка поворачивала ручку зонта, все лица на нем начинали дрожать, словно выражая ужас. Врата ловцов-чудовищ, Сыможу, желает войти в семь кровавых глаз. За пределами формации женщина в белом тихо произнесла эти слова. Ее голос был холодным, словно дуновение ледяного ветра. Вскоре формация открылась, и костяная духовная лодка изящно причалила в 176-м порту. В момент причаливания женщина в белом, державшая зонт с изображениями лиц, безмолвно ступила на берег и медленно направилась к отделу убийств этого же порта. Ее волосы были очень длинными и касались земли. Там, где они проходили, земля начинала извиваться, словно оживая, и из нее вырастали черные шарообразные фигурки с лицами-масками. Эти фигурки прыгали, следуя за Сыможу. Из их ртов доносилась детская песенка призрачного чудовища. Один раз косточкой легонько стукнем, два, глаза наружу вылезут. Три удара, черепушка треснет. 4, хватая язык. 5, приложит посильнее. 6, всего разорвет. Эта детская песенка звучала так, будто ее пели бесчисленные дети, но и голос, и слова были полны зловещего смысла, заставляя всех, кто встречался на пути женщины в белом, содрогаться от ужаса и отступать, не смея приблизиться. Так Сыможу шла все дальше, приближаясь к отделу убийств. Ее прибытие было немедленно замечено небесными талантами Альянса Семи Сект. Они издалека ощутили ее присутствие и, затаив дыхание, начали переговариваться. Сыможу из врат ловцов чудовищ, старшая сестра Сымолина, а также небесный талант и ученик пути предыдущего поколения врат ловцов чудовищ. После прорыва к формированию ядра, говорят, она все время находилась в затворничестве, пытаясь достичь второго небесного дворца. Она действительно пришла. Пришла не она сама, а ее странный аватар. Я слышал об этом воплощении. Сыможу создала его на стадии возведения основания, используя одну из своих костей и влив в нее призрачное чудовище. Хотя оно не может достичь боевой мощи формирования ядра, говорят, что оно способно продемонстрировать подавляющую силу 4 огней. А я слышал, что 4,5. Эти небесные таланты Альянса Семи Сект быстро обменивались сообщениями, их сердца были наполнены волнением, но они не решались подойти слишком близко, потому что врата ловцов-чудовищ – это безумцы. Небесные таланты опасались, что после того, как аватар Сыможу подавит Сюйцина, она, разгорячившись боем, решит подавить их. А в это время на улице 176-го порта женщина в белом, которой так опасались небесные таланты, в сопровождении все большего количества черных шарообразных фигурок с лицами-масками, прыгающих вокруг нее, как бобы, под все более зловещую детскую песенку, подошла к воротам отдела убийств. Над ее головой смутно виднелся огромный черный туман, принявший форму свирепого лица призрака, которая смотрела сверху вниз на отдел убийств. Перед воротами отдела никого не было. Ворота были распахнуты, и можно было увидеть, как в глубине, в гостиной, на главном месте сидит необычайно красивый юноша, который, глядя через двор, бесстрастно смотрел на Сыма Жу. Женщина в белом сохраняла спокойное выражение лица, глядя на юношу. Спустя долгое время на ее бледном лице появилась легкая улыбка. Вся ее фигура выглядела очень достойно и одновременно изящно, словно она была благородной девицей. Тихим голосом Сыма Жу произнесла: «Я пришла забрать своего брата домой». Глава 240. Кровь запечатывания тьмы. Время перевалило за полдень, но до заката было еще далеко. Небо изначально было безоблачным, но с появлением женщины в белом над ее головой внезапно сформировалось темное облако, в котором сверкали молнии. Особенно зловещим было лицо, образованное этим облаком. Оно смотрело вниз с жестоким выражением, словно по одному лишь желанию женщины этот злой дух обрушится на отдел убийств и набросится на Сюйцина. В отделе убийств обычно было немноголюдно, а сейчас там не осталось никого. Сюйцин, получив информацию, сразу же приказал ученикам отдела разойтись. Поэтому сейчас в отделе убийств был только Сюйцин. Он сидел в гостиной, за его спиной висела картина со сценой пира злых духов. Услышав шум, он поднял голову и спокойно посмотрел на женщину в белом, стоящую у ворот. Он не обратил внимания на облако и злого духа над ее головой, а также на черные шары с лицами за ее спиной. Его взгляд, словно молния, пронзил женщину у ворот, будто он мог видеть ее сущность. Аватар, в глазах Сюйцина мелькнула рябь. В руках он вертел нефритовую табличку, которую доставил разведывательный отдел, как только женщина вошла в семь кровавых глаз. В ней подробно описывалось происхождение и прошлое этой женщины. Путь развития врат ловцов чудовищ основан на родословной, а не на техниках культивации. В этой секте почитаются четыре источника крови, которые ученики могут пересадить себе. Каждая родословная обладает своими уникальными особенностями и оказывает удивительное воздействие на призрачных чудовищ. Что касается их происхождения, то существует множество версий. Родословная семьи Сыма называется кровью запечатывания тьмы. Она обладает удивительной способностью запечатывать призрачных чудовищ. Хотя эти четыре родословные сильны, они уступают легендарному призрачному клану с континента древней славы. Эта Сыма Жу необычайно талантлива. После пересадки крови запечатывания тьмы она продемонстрировала удивительную совместимость и превзошла всех. Много лет назад она была порядковой во вратах ловцов чудовищ. Хотя она и не была первой, но ограниченное число тех, кто был выше нее в рейтинге, достигли формирования ядра, а она, находясь на стадии возведения основания, подавляла учеников четырех ветвей своей секты в течение нескольких лет. Затем она совершила прорыв и достигла формирования ядра. Ее настоящее тело сейчас находится в уединении, поэтому прибыл ее аватар, созданный на пике возведения основания из ее собственной кости. В этом аватаре запечатано несколько призрачных чудовищ. Его боевая мощь превышает 4 огня, но не достигает 5, находясь на уровне 4,5. Пока Сюйцин вспоминал содержание нефритовой таблички, женщина в белом, Сыма Жу, стоящая у ворот, посмотрела на гостиную, где находился Сюйцин, и вежливо произнесла: «Мой младший брат непослушный доставил тебе неприятности. Я извиняюсь перед тобой за его проступки». Голос Сыма Жу был холодным. Когда она закончила говорить, земля под ее черными волосами ожила, образовав множество черных шаров с лицами, которые подпрыгивали и повторяли слова Сыма Жу: «Извиняемся, извиняемся, неприятности, неприятности». Голоса сливались в какофонию, словно бесчисленное множество малышей пытались перекричать друг друга, демонстрируя присутствие призрачных чудовищ. На зонтике Сыма Жу появились многочисленные лица, которые тоже издавали звуки, похожие на плач и смех. Эта сцена заставила небесных талантов Альянса Семи Сект, наблюдавших за происходящим издалека, затаить дыхание. На самом деле врата ловцов чудовищ были очень таинственной сектой среди семи сект, и другие секты обычно не любили иметь с ними дело. Сюйцин посмотрел на Сыма Жу. Он впервые встречался с ней и не знал ее характера, но с самого своего появления Сыма Жу вела себя очень вежливо. Она не пыталась ворваться силой, не стала нападать без объяснений, а сразу же извинилась за своего брата. Она сильно отличалась от высокомерного Сыма Лина. Сюйцину было трудно испытывать к ней враждебность, но он не ослаблял бдительности из-за ее вежливого поведения. Он спокойно ответил: «Я должен доложить об этом своей секте. Подождите несколько дней». Женщина в белом слегка кивнула. Она спокойно посмотрела на Сюйцина и холодным голосом произнесла: Подождать несколько дней можно, но я уже извинилась перед тобой за проступок моего брата. А как ты собираешься извиниться за то, что ударил его? Мой брат любит коллекционировать глаза. Отдай мне один свой глаз в качестве извинения. Выражение лица женщины в белом все это время оставалось вежливым и учтивым. Даже произнося эти слова, она сохраняла спокойствие и не проявляла ни малейшего гнева. Казалось, что в ее понимании все должно было быть именно так. Услышав эти слова, Сюй Цин промолчал и отвел взгляд, отказавшись от мысли освободить Сыма Лина. В то же время, когда слова Сыма Жу разносились по воздуху, ее тело медленно поплыло вперед, проходя через ворота отдела убийств и входя во двор. С ее появлением облако над ее головой загрохотало и двинулось вперед, окутывая отдел убийств. В то же время черные шары с лицами начали один за другим прыгать через ворота, повторяя слова Сыма Жу. «Извиняйся, извиняйся, извиняйся, извиняях». Среди множества голосов один черный шар с лицом, прыгая, упал в темный угол. Как только он коснулся земли, он словно провалился в бездну и мгновенно исчез. Его голос резко оборвался. Практически в тот же момент, когда исчез черный шар с лицом, активировалась защитная формация отдела убийств. Она изолировала пространство от внешнего мира, словно запечатывая его, не позволяя посторонним проникать и ощущать происходящее внутри. Сверху опустилась сила подавления. Но когда женщина в белом достала из-за пазухи белый идентификационный жетон, сила подавления мгновенно остановилась. Очевидно, этот жетон был необычным, он полностью отражал статус и высокое положение ее секты. Хотя изоляция оставалась, жизненно важное подавление внешних сект семью кровавыми глазами на нее не действовало. Великая защитная формация семи кровавых глаз была лишена силы подавления одним взмахом руки представительницы внешней секты. Такое чувство, будто кто-то другой имеет такие же права на использование твоих вещей, как и ты сам, а может быть, даже больше. Этот кто-то может свободно распоряжаться ими, как тайно, так и открыто, а ты ничего не можешь с этим поделать, потому что формально они действительно принадлежат ему. Сюй Цин вздохнул и вдруг понял, почему предок и другие члены секты разрабатывали различные тайные планы. Никто не хочет вечно находиться в таком пассивном положении, когда кто-то другой может одним словом обменять учеников твоей секты, а одним жетоном лишить защитную формацию, охраняющую всю твою секту, своей силы. Особенно в это смутное время, когда вокруг одни тигры, леопарды, волки и шакалы, никто не хочет жить, чувствуя себя ниже других. Сюй Цин даже подумал, что если бы прибыли высшие чины Альянса Семи Сект, то защитная формация Семи Кровавых Глаз, скорее всего, была бы обращена против них одним взмахом руки. «Ты использовал эту формацию, чтобы прогнать защитника моего брата с поля битвы, верно?» – тихо спросила Сыма Жу, приближаясь к Сюй Цину. Она уже проплыла через двор и оказалась у входа в гостиную. Не останавливаясь, она вошла внутрь. Но как только ее слова разнеслись по комнате, а тело вошло в гостиную, Сюй Цин двинулся. Он сделал шаг вперед и оказался прямо перед Сыма Жу. Без малейшего выражения на лице он ударил ее кулаком. Этот удар высвободил чудовищную силу, которая превратилась в громовой раскат, сотрясший все вокруг. В тот миг, когда Сюй Цин начал действовать, тени на земле во дворе внезапно взметнулись вверх, превратившись во множество глаз и разинутых пастей. Они яростно бросились на черные сферы с демоническими ликами, поглощая их. Одновременно из укрытия вырвалась черная молния и устремилась к небу, навстречу пикирующим призрачным лицам из темных облаков. В мгновение ока раздался оглушительный грохот. Тело Сыма Жу содрогнулось от удара кулака Сюй Цина. Она стремительно отлетела назад, вылетела из помещения и приземлилась во дворе. Ее прежде спокойное лицо впервые исказилось. Все призрачные лики на ее зонте широко раскрыли глаза, уставившись не на Сюй Цина, а на землю во дворе. Все черные сферы исчезли. Сыма Жу посмотрела на это со зловещим блеском в глазах и подняла голову, чтобы увидеть того, кто вышел из гостиной. Из дверей гостиной вырвалось пламя, яростно распространяясь наружу и принимая форму золотой вороны, окутывая все вокруг. Внутри пламени смутно просматривался силуэт юноши, который медленно шагал вперед. Вокруг юноши кричала золотая ворона, а сам он, словно повелитель пламени, был облачен в императорское одеяние, сотканное из хвоста вороны. Это одеяние придавало ему невероятное величие. Длинные волосы юноши развивались, а море огня служило ему плащом. С каждым шагом плащ из пламени за его спиной становился все шире, сотрясая пространство вокруг. Золотая ворона склонила голову, и ее голова, словно императорская корона, вознеслась над головой юноши. В сочетании с его поразительной красотой, Сюй Цин в этот момент, с походкой дракона и поступью тигра, напоминал юного древнего императора, сошедшего в мир смертных. Очищение духовного солнца. Сыма Жу, глядя на Сюй Цина, отчеканила каждое слово. Ее тело размылось, и в мгновение ока она оказалась перед Сюй Цином. Подняв правую руку, девушка яростно протянула ее к глазу парня. Сюй Цин, сохраняя спокойное выражение лица, резко ударил лбом по руке Сыма Жу. Такой стиль боя ошеломил девушку. В следующий миг раздался грохот, и правая рука Сыма Жу разлетелась на куски. На ее лице мелькнуло изумление, и она стремительно отступила назад. Сюй Цин бросился вперед с невероятной скоростью, обогнав Сыма Жу, схватил ее за волосы и с силой ударил головой о землю. Земля задрожала и раскололась. Тело Сыма Жу внезапно превратилось в густой туман, который рассеялся в руках Сюй Цина. В этот момент раздался пронзительный крик, и туман образовал множество призрачных теней, которые ринулись на Сюй Цина со всех сторон. Над головой Сюй Цина возник призрачный зонт Сыма Жу и обрушился на него. Но разве мог жалкий призрачный зонт подавить золотую ворону? В следующий миг золотая ворона, образовавшая императорскую корону, подняла голову, и в ее глазах мелькнуло презрение. Она резко взмыла вверх. Глава 241. Сокровище седьмой вершины. Золотая ворона взмыла ввысь, огненное море бушевало, бесчисленные зловещие лица на зонте издавали пронзительные вопли, пытаясь подавить пламя, но тщетно. Золотая ворона мгновенно прорвалась сквозь них. Пронзительные крики злых духов превратились в душераздирающие вопли, зонт сгорал на глазах, все призрачные чудовища внутри него в панике пытались сбежать, но безуспешно. В мгновение ока золотая ворона сожгла их всех. В то же время множество призрачных чудовищ, образованных из Сыма Жу, начали рассеиваться под натиском огненного моря золотой вороны. Но Сыма Жу обладала незаурядной боевой мощью. Хотя ее сердце было полно шока, она все еще неслась к Сюй Цину, пронзая огненное море и превращаясь в бесчисленные лица. Испускаемые ей порывы ледяного ветра пытались погасить его огонь жизни. Сюй Цин поднял брови, все отверстия дхармы в его теле засияли. Он чувствовал, что нет смысла скрывать свою силу. Сила женщины перед ним, владеющая четырьмя огнями жизни, была слишком велика, чтобы справиться с ней, не раскрывая козырей. Поэтому 90 отверстий дхармы вспыхнули, как раскаленная печь, потрясая небо. Его отверстия дхармы отличались от других. Они были более мощными, каждая из них содержала в себе духовное море. Такое поразительное духовное море создавало более страшную силу дхармы, и, опираясь на нее, огонь жизни Сюй Цина горел с невероятной силой. Этот ледяной ветер, возможно, мог погасить большинство видов огня жизни, но не огонь Сюй Цина. Его огонь жизни горел ужасающе, даже приближающиеся призрачные чудовища ничего не могли с ним поделать, не говоря уже о силе его тела, которое, благодаря совершенствованию золотой вороны, достигло значительного уровня. В этот момент его жизненная сила взорвалась, образовав кроваво-красный свет, сливающийся с огненным морем, и с грохотом распространяясь наружу. Все призрачные чудовища, которые его касались, издавали душераздирающие крики, словно их стирали в порошок. Все они развалились, превратились в туман и, закручиваясь, собрались в облако неподалеку. Но внутри него раздавалось еще более ужасающее дыхание. Затем раздался рев, и облако тумана внезапно превратилось в огромного свирепого зверя с тремя головами. Зверь был похож на тигра, две головы спереди, одна сзади. Когда он появился, вокруг поднялся сильный ветер, и ужасающая ледяная волна взорвалась, распространяясь во все стороны. Призрачный тигр бросился на Сюй Цина. Он был настолько быстр, что в мгновение ока оказался рядом. Множество призраков вырвались из его тела, превратившись в духов-помощников, кружась вокруг и образуя вихревую бурю, способную разорвать все на своем пути. В глазах Сюй Цина вспыхнул холодный свет. Он шагнул вперед и в одно мгновение оказался перед призрачным тигром. Его правая рука поднялась, призрачный огонь в его теле вспыхнул, образуя гигантский огненный кулак, который обрушился вниз. С грохотом тигр взревел и уклонился, приблизился к Сюй Цину и широко раскрыл пасть. Его пасть была настолько огромной, что казалось, будто она может поглотить все, и он попытался проглотить Сюй Цина. Сюй Цин спокойно посмотрел на него, сложил пальцы правой руки в магический знак и указал вверх. Огненное море вокруг него рассеялось, и появился синий дракон. Он был гораздо больше тигра, а его пасть открывалась еще шире, чем у призрака, и он яростно проглотил его. С грохотом призрачный тигр рухнул, изнутри раздался крик, но Сыма Жу действительно была незаурядной. После того, как синий дракон проглотил ее, он взорвался, бесчисленный туман вырвался наружу и в воздухе превратился в третье призрачное чудовище. Это было черное, похожее на демона, призрачное чудовище с крыльями за спиной. Оно взревело на Сюй Цына и бросилось на него, но в следующий момент черная молния пронзила облака в небе и устремилась к демону. Тень распространилась по земле, покрывая его. Лицо демона, образованного из Сыма Жу, изменилось. Он увернулся от черного прута и тени на земле, но не смог избежать Сюй Цына. Сюй Цын прыгнул вперед, его аура была мощной, он мгновенно приблизился, схватил демона за шею и с силой ударил его о стену. С громким звуком стена рухнула, тело демона содрогнулось, и Сюй Цын выпустил из руки огромное количество призрачного огня. В его глазах промелькнула жестокость, он начал переплавлять демона. В одно мгновение 91-е отверстие дхармы Сюй Цына начало открываться. Демон, образованный из Сыма Жу, отчаянно сопротивлялся. Сюй Цын холодно фыркнул, поднял его и с силой ударил о землю. Со звуком хлопка тело демона взорвалось. Туман начал рассеиваться, золотая ворона в воздухе пронзительно закричала и вдохнула туман, готовясь поглотить его. Но в этот момент туман спешно собрался, появилась четвертая форма. Это был раздутый гигант с телом высотой 30 метров. Казалось, его вес был чрезвычайно велик. Он с силой топнул по земле, пытаясь противостоять золотой вороне. Но, очевидно, все это было тщетно. В глазах золотой вороны вспыхнул холодный свет. Она снова попыталась поглотить туман. Сюй Цын тоже подошел. Он посмотрел на четвертую форму Сыма Жу со странным блеском в глазах. Предыдущее поглощение позволило ему почти открыть одно отверстие дхармы, поэтому сейчас Сюй Цын смотрел на Сыма Жу как на сокровище. Поэтому, когда он приблизился к огромному, раздутому гиганту, который пытался сопротивляться, Сюй Цын выпустил весь свой призрачный огонь, быстро окутал им гиганта и снова начал переплавлять его. В глазах гиганта, образованного из четвертой формы Сыма Жу, появился ужас, он отчаянно сопротивлялся, но не мог вырваться. Видя, что Сюй Цын и Золотая Ворона поглощают его, тень на земле тоже поспешила присоединиться, а черный пруд вдали взволнованно приблизился. Сыма Жу с удивлением в глазах, не колеблясь, взорвала свою четвертую форму. Раздался оглушительный грохот. Мощная ударная волна с ревом распространилась во все стороны. Это был взрыв четырех огней, его мощь была огромной, ужасающая волна сметала все на своем пути. Используя взрыв четвертой формы, черная костяная рука вырвалась из разрушенного тела и устремилась за пределы отдела убийств. Эта кость руки была ядром аватара Сыма Жу. Она глубоко осознала ужасающую силу Сюй Цына, не желая продолжать сражение, она с максимальной скоростью попыталась сбежать. Выбранный ею момент был действительно удачным, поразительная сила взрыва могла остановить любое преследование, но она недооценила силу Сюй Цына. В следующий миг Сюй Цын внезапно вырвался из ударной волны взрыва, преследуя кость. Его скорость была настолько велика, что он в мгновение ока оказался рядом. В критический момент кость руки Сыма Жу вспыхнула ослепительным черным светом, понимая, что побег невозможен, она резко развернулась и ударила костью по голове Сюй Цына. В то же время песня призрачного чудовища снова раздалась из пустоты вокруг. Один раз косточкой легонько стукнем, два, глаза наружу вылезут. Три удара, черепушка треснет, четыре, хватай язык, пять, приложит посильнее, шесть, всего разорвет. Сила удара кости превосходила мощь четырех огней, он вот-вот должен был обрушиться, но Сюй Цын прищурился, подавляя желание продемонстрировать силу лампы жизни, и достал сапфировый кулон. Этот кулон дал ему шестой владыка. Хотя в битве с Байли из Светоча он потерял большую часть своей силы и больше не мог защитить от удара зарождения души, но у него все еще оставалось немного силы, достаточной, чтобы выдержать эту атаку. Поэтому в следующий миг удар Сыма Жу обрушился на защиту Сюй Цына. Защита содрогнулась, словно яйцо, ударившееся о камень, и в руке послышался хруст, появились трещины. Изнутри раздался крик боли. Сюй Цын резко поднял правую руку и схватил кость. Призрачный огонь в его теле вспыхнул, начав перерабатывать кость. Мощный поток духовной энергии хлынул из кости в тело Сюй Цына, формируя силу, необходимую для открытия отверстия дхармы. Эта сила непрерывно атаковала, заставляя его 91-е отверстие дхармы открыться. Пока Сюй Цин поглощал энергию, золотая ворона также прилетела поглощать, тень набросилась, а железный пруд пронзил кости, тоже начал поглощение. Из кости донесся душераздирающий крик, и в следующий миг она рассыпалась в прах. 92-е отверстие дхармы в теле Сюй Цина в этот момент успешно открылось. Затем он резко опустил голову и посмотрел на разлетевшийся пепел кости. В пепле уже не было колебаний, но осталась нить божественного сознания. Эта нить быстро собралась, снова превратившись в Сыма Жу, только теперь она выглядела как призрак и быстро исчезла. Перед этим она посмотрела на Сюй Цина, в ее глазах появились глубокий свет и потрясение. «Твое очищение духовного солнца необычно, оно отличается от описания в секте. Ты обманул всех, у тебя сила не трех огней, а четырех. Твои отверстия дхармы еще более ужасающие. Если в будущем ты овладеешь четвертым огнем жизни, то, кроме отсутствия лампы жизни, ты будешь вторым святым потомком Юнь. Ты слишком хорошо скрываешься, ты и есть первый небесный талант этого поколения семи кровавых глаз». Когда Сыма Жу пришла сюда, она думала, что сможет подавить Сюй Цина и забрать своего брата, но она никак не ожидала, что он так глубоко скрывается. Имея такую боевую мощь пяти огней, он мог бы подавить Сыма Лина в мгновение ока, но он намеренно оставил подсказки, создавая впечатление, будто ему пришлось сражаться некоторое время, прежде чем он смог его подавить. Неужели его цель – я? Он сделал это нарочно, чтобы заманить меня сюда. Вспоминая, как ее схватили, поглотили и переработали, Сыма Жу почувствовала жгучий стыд. За всю свою жизнь она никогда не была так унижена, и теперь в ее глазах вспыхнула жажда убийства. «Я знаю все твои секреты. Когда мое основное тело выйдет из уединения, я приду и уничтожу». Сюй Цин взмахнул рукой, и исчезающее божественное сознание Сыма Жу тут же разрушилось, ее слова были прерваны. «Я не первый небесный талант семи кровавых глаз». Глядя на место, где исчезла Сыма Жу, Сюй Цин прошептал про себя. Он вспомнил о трагической судьбе Хуан Икуна после того, как тот попал на седьмую вершину. На самом деле, не говоря уже о посторонних, даже он сам чувствовал, что его вершина слишком хорошо умеет скрывать свои секреты. Например, капитан. Очевидно, что в его теле запечатано нечто таинственное и ужасающее. Но в этот момент он не знал, что седьмой владыка сидел и с интересом смотрел на 176-й порт отдела убийств. За ним, на корточках, сидел капитан, держа в руке яблоко и откусывая от него кусок за куском. Вторая принцесса с улыбкой протягивала капитану один фрукт за другим из корзины. Третий: «Как тебе удалось соблазнить эту девчонку из секты великого правителя? Научи своего старшего брата». «Да ничего особенного, наверное, у меня есть обаяние», — третий принц ответил с улыбкой. «Черт, каким бы ты обаятельным ни был, сравниться с малышом Ацином не сможешь. Кстати, я вспомнил, что много лет назад старик отправился на континент древней славы и вернулся меньше чем через полгода. Он тогда вернулся с тобой, тебе было лет 13-14, ты уже был на уровне одного огня и твои глаза пылали ненавистью. Ты что, с континента древней славы? Кажется, в секте великого правителя тогда что-то случилось». Капитан с усмешкой посмотрел на третьего принца. Третий принц сохранял спокойствие и ответил с улыбкой: «Конечно, от старшего брата ничего не скрыть. Но мне действительно интересно, старший брат, сколько раз ты перерождался?» Капитан моргнул и с улыбкой сказал: «Угадай». Принц мягко улыбнулся и, не говоря больше ни слова, протянул капитану яблоко. Капитан взял яблоко, посмотрел на 176-й порт и вздохнул. «Малыш Ацин действительно умеет скрываться, он на уровне трех огней. И я думаю, что этот парень все еще что-то скрывает. Не знаю, умру ли я, если буду с ним драться, но то, что находится в моем теле, обязательно проснется. Если этот день настанет, мастер, ты не можешь спасти только его и проигнорировать меня. Ты должен относиться ко всем одинаково, я ведь твой самый любимый ученик». Что касается второй принцессы, то она вообще не обращала внимания на ход битвы, не заботилась о старшем брате, младшем брате и мастере. Она постоянно держала в руках жетон и переписывалась с кем-то, на ее лице был редкий румянец. Седьмой владыка оглянулся на свою вторую ученицу. «Эта девочка, дуракам везет». Затем он посмотрел на старшего и третьего. Хотя обычно он ругал их, в глубине души он очень ценил своих учеников. Ведь он обошел множество регионов, выбрал их из бесчисленного множества людей, провел многоуровневый отбор, постоянно наблюдал за ними и в итоге выбрал волков среди волков. Любой из них намного превосходил принцев и принцесс с других вершин, мог легко подавить их. Это был его стандарт для выбора учеников, обычные небесные таланты его не интересовали. Особенно его радовало то, что, по его мнению, эти ученики уже хорошо усвоили его наставления и, как и он, умели скрывать свою силу. Они никогда не раскрывали всех своих козырей и секретов, часто другие думали, что видят их насквозь, но на самом деле это была лишь видимость, которую они намеренно создавали. А еще есть четвертый, он прирожденный мастер маскировки, его не нужно учить, очень хорошо. В смутные времена, полные опасности и неизвестности, нужно уметь скрываться. К тому же раньше редко можно было встретить небесных талантов, а теперь они появляются один за другим, и не только среди людей, но и среди всех рас. Это признак приближения великой эпохи. Великая эпоха – это великие возможности, но и великие опасности. Глава 242. Ночь убийств под покровом мрака на следующий день. Небесные таланты Альянса Семи Сект, как ни странно, прекратили свои вызовы. Взоры всех оставшихся почти единодушно обратились на отдел убийств 176-го порта. Повисло молчание. Каждый из них сделал глубокий вдох. В их глазах читались сильное опасение и тревога. Что произошло внутри отдела убийств, им было неизвестно. Хотя формация Семи Кровавых Глаз не смогла подавить Сыма Жу, но из-за изоляции окружающей среды вчерашнюю битву никто извне не видел. Только высшие чины Семи Кровавых Глаз и порядковые господа могли видеть происходящее. Однако, кроме седьмой вершины, остальные шесть вершин на самом деле тоже не могли ничего видеть, потому что седьмой владыка вмешался. Таким образом, все, кто находился за пределами седьмой вершины, видели только, как Сыма Жу вошла внутрь, а затем, спустя недолгое время, изоляция отдела убийств рассеялась, и все вернулось на круги своя. Разошедшиеся ученики отдела убийств вернулись, и работа отдела продолжилась в обычном режиме. Ученики по-прежнему продолжали ловить ночного голубя и доставлять большое количество заключенных. Только Сыма Жу пропала без вести, а ее брат Сыма Лин все так же находился под стражей и не был освобожден. А духовная лодка из костей в порту бесшумно и незаметно сама разрушилась. Эта сцена вызвала в сердцах небесных талантов Альянса Семи Сект огромную бурю эмоций. В этот момент им вдруг показалось, что бросать вызов другим вершинам уже не имеет смысла. Как бы они ни старались, отдел убийств 176-го порта, словно острая колючка, глубоко вонзился в их сердца. Сыма Лин был подавлен отделом убийств, его сестра, очевидно, тоже была подавлена, а Хуан Икун из секты таинственной бездны пропал без вести после того, как бросил вызов седьмой вершине. Перед исчезновением Хуан Икун сообщил другим, что он идет разбираться с Сюйцином из отдела убийств. Все это было связано с Сюйцином. Таким образом, отдел убийств 176-го порта в глазах учеников Альянса Семи Сект стал подобен логову дракона, таинственным и непредсказуемым, несущим в себе невообразимую опасность. Первоначально Альянс Семи Сект направил их сюда с целью, чтобы они своими вызовами подавили волю учеников Семи Кровавых Глаз и посеяли в их сердцах семена страха и благоговения перед Альянсом. И поначалу у них это действительно получалось. С каждым новым вызовом ученики Семи Кровавых Глаз все больше замолкали, втайне испытывая страх и смятение, некоторые даже пытались выйти с ними на контакт. Но теперь, когда они запугали многих учеников Семи Кровавых Глаз, их самих запугал отдел убийств. Какова же истинная боевая мощь этого Сюйцина? Даже Сыма Жу не вернулась. Хотя это была не ее истинная форма, она обладала боевой мощью 4,5 огней и могла легко подавить нас, но в отделе убийств ее подавили. Седьмая вершина. Неужели это ядро всех Семи Кровавых Глаз? Жаль, что святой потомок Юнь ушел. В то время как небесные таланты Альянса Семи Сект были напуганы, ученики Семи Кровавых Глаз, наблюдая за всем этим, тоже испытывали смешанные чувства. В их глазах Сюйцин и седьмая вершина теперь выделялись на фоне остальных. Словно яркий луч света, они озарили несколько потускневшее небо в сердцах учеников других вершин. Это привело к тому, что представление о непобедимости небесных талантов континента древней славы, которое им внушили, начало меняться. В то же время у них появилось стремление к седьмой вершине и глубокое уважение к ее владыке. В этот момент среди Семи Кровавых Глаз даже начали распространяться слухи о том, что в структуре Семи Кровавых Глаз произойдут некоторые изменения, самым большим из которых станет появление главы секты. До сих пор у семи кровавых глаз были только владыки вершин, но не было главы секты. Ученики семи вершин фактически подчинялись только своим владыкам, не особо признавая другие вершины. Каждая вершина действовала самостоятельно, и только в важных делах они действовали сообща. Теперь же, прибытие альянса семи сект было подобно ударам огромного железного молота со всех сторон по каждой вершине семи кровавых глаз. Ощущение надвигающейся бури заставило сердца всех учеников трепетать под этим внешним давлением, и в их умах рождались разные мысли. Но с другой стороны, это давление было подобно ковке железа. Оно выявляло все недостатки, накопленные семью кровавыми глазами за эти годы. Все эти события, наблюдаемые прибывшими чужаками и союзниками семи кровавых глаз, позволили им увидеть более глубокий смысл. Они смутно разглядели в этом умение предка Сюэлин Цзы управлять человеческими сердцами. Он использовал альянс семи сект, чтобы закалить свою собственную секту. Альянс семи сект, очевидно, тоже это понял, поэтому не стал, как раньше, торопить небесных талантов различных сект, которые перестали бросать вызовы. Однако из альянса один за другим начали поступать указы, касающиеся семи кровавых глаз. Они хотели отозвать владык вершин, особенно седьмой вершины. Они также хотели призвать всех принцев и принцесс, особенно порядковых седьмой вершины, на континент древней славы и назначить им должности. Все эти указы были задержаны Сюэлин Цзы. Но альянс семи сект, похоже, был непреклонен. Указы становились все строже, и в конце концов в них даже появились угрозы, намекающие на то, что если семь кровавых глаз не подчинятся, альянс применит силу. Особенно активна была секта парящих мечей, самая могущественная секта в альянсе. Ее предок активировал запретный дхармический артефакт, создав мощный фактор устрашения. В то время как запретный дхармический артефакт был активирован и готов к применению, долина Духовной Зари, вышестоящая секта второй вершины, и секта Небесного Зеркала, вышестоящая секта шестой вершины, также активировали свои запретные дхармические артефакты, словно объединившись для устрашения. Помимо этих указов, были отданы и другие приказы, требующие, чтобы семь кровавых глаз выплатили половину военной дани клана морских трупов. Более того, альянс собирается разместить свои министерства на всех островах, оккупированных сектой. Другими словами, они собирались надзирать за сектой, контролировать всех и вся. В одночасье над семью кровавыми глазами снова нависла угроза. Однако Сюй Цин не слишком беспокоился об этом. С одной стороны, он не верил, что высокопоставленные члены секты, прошедшие жестокие битвы за выживание, окажутся беспомощными в этой ситуации. С другой стороны, в делах между сектами нельзя спешить и выдвигать суждения только по видимым ситуациям. Когда на кону стоят такие большие интересы, нельзя доверять людям, и тем более нельзя полагаться на внешние заявления. Альянс семи сект тоже не монолитен, пробормотал Сюй Цин. На примере врат ловцов чудовищ он уже понял это, и на самом деле это было вполне логично. Кроме того, сейчас Сюй Цин больше внимания уделял исследованию маленьких черных насекомых и затягиванию сети вокруг ночного голубя. После периода комендантского часа и непрерывных ударов возможности ночного голубя действовать в пределах семи кровавых глаз были сведены к минимуму. И вот, наконец, спустя несколько дней, ночью настал момент окончательного захвата. Пять секретных штаб-квартир ночного голубя в семи кровавых глазах были обнаружены. Этой ночью все элитные члены семи отделов убийств должны были выйти на задание. Они должны были стать пятью острыми клинками, которые в одно и то же время обрушатся на эти пять штаб-квартир ночного голубя. В то же время еще больше учеников отдела убийств были рассредоточены по главному городу, чтобы в эту ночь максимально ужесточить комендантский час. Их задачей было ловить и арестовывать членов ночного голубя, которые разбегутся после уничтожения их штаб-квартир. Таков был общий план по захвату ночного голубя. Порыв ночного ветра подхватил Сюй Цина, когда он вышел из отделения отдела убийств. За ним, один за другим, появились неясные силуэты тысяч учеников отдела убийств седьмой вершины. Голос Сюй Цина, разнесшийся по ветру, прозвучал как сигнал к уничтожению ночного голубя. Отдел убийств выступает. После этой ночи ни один член ночного голубя в семи кровавых глазах не останется в живых. Голос Сюй Цина, наполненный леденящей решимостью, эхом разнесся по округе. Есть! Хором ответили тысячи учеников отдела убийств. В следующее мгновение Сюй Цин, возглавив шествие, стремительно рванулся вперед. Несколько заместителей начальника отдела, каждый во главе своего отряда, повели за собой тысячи бойцов сквозь ночную тьму, направляясь к цели. Ночь выдалась ветреной, тучи скрыли луну. Повсюду, где проходили ученики отдела убийств, лавки и магазины закрывались. Даже постоялые дворы, обычно работавшие по ночам, были охвачены страхом. В последнее время они и так не могли вести дела, а теперь им оставалось лишь наблюдать за проходящими мимо силуэтами сотрудников отдела убийств из-за закрытых дверей. Ночной ветер трепал длинные волосы Сюй Цина, мчавшегося впереди. Глядя на ночной пейзаж, на все вокруг, Сюй Цин вдруг вспомнил вторую ночь, когда он только прибыл в Семь Кровавых Глаз. Тогда он осторожно шел по улице, наблюдая за стремительно проносящимися мимо бойцами отдела убийств. В его сердце была настороженность, опасение, но и зависть. Теперь же он шел впереди, ведя за собой тысячи бойцов отдела убийств. Более того, в других районах столицы бойцы каждого отдела выполняли свою часть операций по зачистке. 3 года, пробормотал Сюй Цин про себя, ускоряя шаг. Все бойцы отдела убийств, шедшие за ним, смотрели на Сюй Цина с нескрываемым восхищением. Это был путь выживания в хаосе, это было проявлением уважения слабых к сильным. Кроме того, путь, пройденный Сюй Цином, также был важной причиной их преклонения. 3 года назад Сюй Цин был таким же, как они, простым бойцом. А теперь, спустя 3 года, он стал начальником отдела убийств 7-й вершины. Ночной ветер усилился. Вскоре Сюй Цин заметил вдали большой особняк. Это было обширное владение, ранее принадлежавшее 4-й вершине, а затем проданное и превращенное в публичный дом. Но с введением комендантского часа бизнес зачах, огни в доме померкли. В ночной тьме виднелось лишь слабое мерцание. «Убить!» – холодно произнес Сюй Цин. В следующее мгновение тысячи бойцов отдела убийств, охваченные жаждой крови, бросились на особняк. Внутри раздался грохот. Испуганные фигуры членов ночного голубя попытались разбежаться, но окруживших их бойцов отдела убийств было гораздо больше. В одночасье во все стороны разнеслись крики и лязг оружия. Ветер донес запах крови. Сюй Цин не принимал участия в схватке, а наблюдал за происходящим, паря в воздухе. В это же время к нему поступали доклады о ходе операции. Начальник Сюй, зачистка 3-го опорного пункта проходит успешно, идет уничтожение остатков. Во 2-м опорном пункте все идет по плану, главарь ночного голубя на уровне возведения основания убит, оставшиеся бандиты переданы отряду зачистки, идет полное уничтожение. 5-й опорный пункт успешно зачищен, требуется помощь. В 4-м опорном пункте предположительно находится мастер из секты парящих мечей, а также мастер ночного голубя с 3 огнями жизни. Практически в тот же момент, когда Сюй Цин увидел это последнее сообщение, вдали, в небе, вспыхнул сигнал бедствия отдела убийств. Сюй Цин резко поднял голову, сделал шаг вперед и в мгновение ока, подобно стремительной комете, устремился к месту, откуда пришел сигнал. За его спиной возникла золотая ворона. Расправив крылья и оставляя за собой огненные искры, птица взмыла в небо с пронзительным криком. Издалека казалось, что Сюй Цин, окутанный пламенем, обрушивается с небес с сокрушительной силой удара ястреба-громовержца. Глава 243. Убийство мечом, сопровождаемый золотой вороной, Сюй Цин направился туда, откуда пришел сигнал бедствия. Его огонь был непревзойденным. Пламя вздымалось, словно огромная волна, неся с собой безграничную мощь, и обрушивалась на 4-ю из 5 главных баз ночного голубя. Грохот потряс небеса, земля задрожала, а огненное море охватило все вокруг. Слышны были душераздирающие крики ночного голубя, пытавшихся спастись бегством. Их тела на глазах превращались в пепел. Раздавались звуки обрушений. Множество зданий здесь рушилось с приходом Сюй Цина. Это место располагалось в районе собственности 5-й вершины, представляя собой обширный 3-этажный павильон, где днем продавали магические формации. Хотя он и не был связан с 5-й вершиной напрямую, между ними все же существовали определенные связи. Знал ли кто-нибудь на 5-й вершине о том, что этот павильон контролируется ночным голубем, Сюй Цина не волновало, ведь после этой ночи это место перестанет существовать. Сейчас, с его приходом, бойцы отдела убийств, окружавшие это место, были взволнованы и воодушевлены. Они кланялись Сюй Цину. Вдали, среди рушащихся зданий и бушующего пламени, выделялись 2 места сражений. В одном из них сражались 7 заместителей отдела убийств, объединив свои силы, чтобы призвать силу формации секты и подавить старейшину ночного голубя. Этот старейшина был одет в роскошные одежды, Его лицо было покрыто коричневыми пятнами, а в глазах горели гнев и ярость. Он изо всех сил пытался вырваться, напрягая свои три огня жизни и демонстрируя немалую силу. В обычной ситуации он мог бы за мгновение убить нескольких заместителей с одним огнем, но сила формации секты не давала ему ни убить их, ни сбежать. Однако и заместители мало что могли сделать, поэтому они находились в тупике. И те, и другие были ранены, но ученики семи кровавых глаз все были волчатами, выращенными в жестокой среде. Их свирепость была обусловлена их прошлым, и даже в невыгодном положении, даже будучи ранеными, они не теряли своей ярости. На другом поле боя четыре начальника отдела убийств с двумя огнями вместе с сотнями учеников пытались удержать одного человека с помощью формации пятой вершины. Этот человек был одет в золотое даосское одеяние, выглядел на 18-19 лет, с красивым лицом и глазами, словно звезды. Он был явно неординарным, а вокруг него вращались девять летающих мечей, создавая потоки энергии меча, сотрясающие все вокруг. В его теле горели три огня жизни, и сейчас, активировав их, он с гневом в глазах пытался прорвать формацию и вырваться, чтобы убить своих противников, но, очевидно, что ученики секты не смогут долго удерживать его. Их лица были бледны, они были на пределе. Прибытие Сюйцина было подобно грому среди ясного неба. Вздымающееся огненное море испугало старейшину ночного голубя в черном одеянии и ученика секты парящих мечей. Особенно последний был потрясен, он знал Сюйцина и понимал, насколько тот опасен. Когда юноша увидел, что Сюйцин игнорирует старейшину ночного голубя и направляется прямо к нему, он запаниковал. Энергия меча, исходящая от его летающих мечей, стала хаотичной, и он быстро заговорил. «Сюйцин, я просто проходил мимо. Твои подчиненные убивают ночного голубя, и я оказался втянут в это. Я не имею к ночному голубю никакого отношения». Едва юноша успел заговорить, как начальник отдела убийств третьей вершины, с кровью на губах и ранами на теле, быстро сказал: «Начальник Сюй, во время осады этот человек вел переговоры со старейшиной ночного голубя. Содержание разговора неизвестно, но он явно не просто проходил мимо». Сюйцин кивнул и сделал шаг вперед. Взмахом руки он мягко отбросил культиваторов отдела убийств, осаждавших юношу, и формация мгновенно рассеялась, после чего продолжил идти к ученику Альянса. Лицо юноши из секты парящих мечей исказилось, он задышал чаще и закричал: «Сюйцин, святой потомок Юнь, мой старший брат, если ты причинишь мне вред, он убьет тебя, я...» Голос юноши еще не успел стихнуть, как Сюйцин с бесстрастным лицом оказался перед ним. Он двигался так быстро, что игнорировал летающие мечи юноши. Юноша из секты парящих мечей не успел ни увидеть его, ни среагировать, как Сюйцин схватил его за горло правой рукой и с силой прижал к земле. Раздался грохот, земля раскололась, из всех отверстий на лице юноши хлынула кровь. Два из трех его огней жизни мгновенно погасли, в его глазах мелькнул ужас. Он попытался вырваться и призвать летающие мечи, но они были слишком медленны. В следующий момент Сюйцин поднял юношу с земли и отбросил назад. В теле юноши раздался треск, из его уст вырвался душераздирающий крик. Почти все его кости были сломаны, кровь хлынула наружу, и последний огонь жизни не смог удержаться и погас. Упав на землю, юноша потерял сознание. Не дожидаясь приказа Сюйцина, ученики отдела убийств бросились к юноше, надели на него оковы и надежно запечатали его. В этот момент старейшина ночного голубя, которого удерживали несколько заместителей, применил какое-то спасительное средство. С громким грохотом вокруг него вспыхнула мощная волна, которая отбросила всех окружающих. Он быстро достал табличку и бросил ее. Табличка с треском раскололась, и сила формации секты, которая его удерживала, ослабла. Воспользовавшись этой возможностью, старейшина в черном одеянии бросился прочь с ужасом в глазах. Он бежал в сторону горного хребта семи кровавых глаз. Сюйцин повернул голову и холодно посмотрел ему вслед. Он не знал, кто этот человек, но чувствовал, что его внешность была иллюзией, а не настоящим обликом. А табличка, которая ослабила силу формации секты, была идентификационным жетоном.